Глава 7. Утру Таннер въехал в Индиану. По дороге встречались внешние целые фермы, в которых, вероятно, жили люди. Ему очень хотелось проверить это, но он не смел остановиться. Затем растительность стала хереть. Исчезла трава. Редкие искривленные деревья склонялись над голой землей. Снова возросла радиоактивность. Сохранившийся указатель возвестил о приближении Индианаполиса. Таннеру пришлось сделать большой крюк и даже вернуться до городка под названием Мартинсвиль, чтобы перебраться на другую сторону Белой реки. Затем, когда он снова взял курс на восток, неожиданно затрещало и ожило радио. Слабо донесся голос: «Неопознанный автомобиль, немедленно остановитесь!» Таннер включил экран на полное увеличение и далеко впереди, на холме, увидел мужчину с биноклем и рацией. Он ехал по более или менее сносному участку дороги со скоростью около 40 миль в час и постепенно увеличил скорость до 50. От толчков на выбоинах проснулся Грег. Из приемника все настойчивее и громче раздавались команды. Таннер впился взглядом в передний экран. Входя в крутой вираж, он прикоснулся к тормозу, не отвечая на вопрос Грега: «В чем дело?» Дорогу перегораживал танк, и дуло его большого орудия смотрело прямо в лоб. Таннер среагировал молниеносно. Пока глаза искали и нашли боковой съезд, правая рука пустила 3 бронебойные ракеты, которые с визгом устремились вперед, а левая резко крутанула руль против часовой стрелки, нога же изо всей силы вжала педаль газа. Он уже съехал на обочину, когда танк харкнул вспышкой, а потом расцвел огненным цветком и исчез в дыму. Когда они, миновав танк, выскочили на дорогу, начался ружейный огонь. Грег швырнул налево и направо по гранате, а затем ударил из крупнокалиберных пулеметов. Машина на бешеной скорости неслась вперед. Через полмили Таннер взял микрофон и проговорил: «Прошу прощения, ребята, у меня не работают тормоза». Ответа не последовало. Как только они выехали на ровную местность с хорошим обзором во всех направлениях, Таннер остановил машину, и на место водителя сел Грег. «Как ты думаешь, где они раздобыли танк?» «Кто их знает?» «А зачем хотели остановить нас?» «Они не знали, что мы везем. А может, просто нужен был автомобиль?» «Влепить снаряд далеко не лучший способ отнять машину. Если она не достанется им, то с какой стати оставлять ее нам?» «Ты прям читаешь их мысли, да?» «Верно». «Закури». Таннер с благодарностью взял сигарету. «Нам пришлось туго. Не могу не согласиться. А ехать еще далеко». «Тоже не спорю. Так что давай, покатили». «Раньше ты говорил, что мы все равно сдохнем». «Теперь я передумал. Мы и доедем». «После всего того, что было?» «После всего того, что было». «А что нас ждет впереди? С чем еще нам предстоит столкнуться?» «Не знаю». «Один раз ты попытался улизнуть. Теперь я тебя понимаю». «Ты трусишь, Грег?» «Какой толк моей семье от покойника?» «Тогда почему ты согласился?» «Я и не предполагал, на что это будет похоже. Никто не посмеет упрекнуть нас в случае неудачи. В конце концов, мы сделали все, что могли». «А как же те люди в Бостоне, о которых ты столько говорил?» «Там уже наверняка никого нет в живых». «А тот парень, Брейди, он умер, чтобы доставить нам известие». «Видит Бог, я восхищаюсь его подвигом. Но мы потеряли уже 4, и надо ли доводить это число до 6, лишь бы показать всем, что мы не трусы?» Грег, сейчас нам гораздо ближе до Бостона, чем до Лос-Анджелеса. На обратный путь даже не хватит горючего. Можно заправиться в Солт-Лейк-Сити и вообще последнюю сотню миль пройти на мотоциклах. А ты меня еще поносил. Удивлялся, откуда берутся такие. Ты спрашивал, что они мне сделали, и я ответил, ничего. Теперь, может быть, я что-нибудь для них сделаю. Просто потому, что мне так хочется. Я немало думал. Тебе не приходится кормить семью. Мне надо беспокоиться не только о себе. Ты очень красиво оправдываешься, когда хочешь смолодушничать. Ты говоришь, я не боюсь. Но у меня есть мать, сестры, братья и еще одна крошка, от которой я без ума. Только поэтому я иду на попятный. Именно так. Я не понимаю тебя, черт, я совершенно тебя не понимаю. Ты же сам подал мне эту идею. Ну так отдавай ее назад и поехали. Таннер увидел, как рука Грега тянется к револьверу на дверце. Швырнул сигарету ему в лицо и еще успел ударить его один раз в живот. Слабый удар левой рукой, но ничего больше из этого положения он сделать не мог. Грег бросился на Таннера и вдавил его в кресло. Пальцы царапали лицо, подбираясь к глазам. Таннер судорожным движением ухватил голову Грега и изо всех сил оттолкнул его. Грег ударился о приборную доску и обмяк. Таннер для верности еще дважды ударил его головой о доску и перебрался за руль. Успокаивая дыхание, он изучил экраны. Ничего угрожающего. Он достал моток веревки и связал руки Грега за спиной, потом обмотал веревкой лодыжки и, наконец, прикрутил его к спинке сиденья. Через два часа Грег начал стонать, и Таннер включил музыку погромче. Пейзаж снова изменился. Появились зеленые поля, яблони с еще незрелыми плодами, белые домики и бурые сараи, покачивающиеся на ветру кукуруза с уже заметными коричневыми кисточками, маленькая колокольня с голубой кровлей. Полосы наверху расширились, но само небо не потемнело, как обычно, перед бурей. У Дейтоновской пропасти Таннер повернул на север и двинулся вдоль бездонного обрыва, притормаживая лишь для того, чтобы объехать расщелины и провалы. Снова повысилась радиация. Густой желтый пар струился из-под земли, обволакивая машину липучим сернистым облаком. В тот момент, когда порыв ветра внезапно рассеял ядовитый туман, Таннер непроизвольно нажал на тормоз. Машина дернулась и замерла, а Грег опять застонал. Несколько секунд Таннер не мог оторвать глаз от того, что ему открылось, а потом медленно двинулся вперед. «Люди», — подумал он. «Опять люди». Над пропастью качался пожелтевший распятый скелет, ухмылявшийся оскаленным ртом. Dazed, bewildered, trapped in a world without time, where sound collides with color and shadows explode. Yet this is no science fiction adventure. This is the real life. Когда Таннер выехал из тумана, небо было темным. Он даже не сразу понял, что пелена рассеялась. На объезд Дейтона ушло 4 часа, и теперь, когда он вновь устремился на восток по поросшей вереском прерии, солнце уже садилось, тщетно пытаясь вырваться из-за черной реки. Таннер догадывался, чего следует ожидать. Он включил фары и стал осматриваться в поисках убежища. На холме неподалеку стояла покосившаяся конюшня без дверей. Таннер осторожно загнал туда машину и увидел покрытые плесенью стены и скелет лошади. Он вырубил двигатель, потушил фары и стал ждать. Скоро снаружи раздался завывающий звук, заглушивший периодические стоны и бормотание Грега. Потом донесся другой звук. Не тяжелый и резкий, как обычно в Лос-Анджелесе, а мягкий, настойчивый, почти мурлыкающий. Им ничто не угрожало, уровень радиации был невысоким, и Таннер вылез из машины, не надевая защитного костюма. Он немного размялся, подошел к проему и выглянул наружу. Солнцу все-таки удалось вынырнуть из черной завесы, и его косые лучи освещали падающие сверху серые капли. Это был дождь. Таннер никогда в жизни не видел простого, чистого дождя. Он стоял и смотрел. Дождь падал непривычно тихо, чуть шелестя. Потекли ручейки, появились лужи. В лицо ударил резкий порыв влажного ветра, и Таннер непроизвольно слизнул холодные капельки. Он подобрал щепку и бросил ее в лужу у ног. Щепка упала с легким всплеском и поплыла. Из-под крыши раздавалось птичье щебетание, в воздухе разливался сладковатый запах гниющей соломы. В тени справа виднелась ржавая молотилка. Сверху, покачиваясь, проплыло перышко, и Таннер подставил ладонь. Легкая, темная, пушистая. Никогда раньше не обращал он внимания на такую чепуху. Таннер отпустил перышко, и его тут же подхватил ветер. В такую погоду можно было бы ехать, но сил не осталось. Таннер нашел бочонок, сел и снова закурил. Пока все шло нормально. Его беспокоил последний отрезок пути, так как он все еще не мог доверять Грегу. Надо заехать так далеко, чтобы исключить возможность отступления. Тогда они станут необходимы друг другу, и Грега можно будет освободить, если он не окончательно лишился ума. Кто знает, какие еще сюрпризы приготовила им долина. Хорошо, если бури отныне будут не такими яростными. Он сидел еще очень долго, и холодный влажный ветер обдувал его лицо. Через некоторое время дождь утих, и Таннер вернулся в машину, отметив дурной признак. Грег оставался без сознания. Таннер проглотил тонизирующую таблетку и, держа руль одной рукой, сживал бутерброд. Тихо падал дождь. Он шел по всему Огайо, и небо застилали тучи. У Парксберга машина пересекла границу Западной Виргинии, и Таннер взял немного севернее. Серый день перешел в темную ночь, а он продолжал ехать. Летучие мыши не доставляли больше хлопот. Однако нередко встречались кратеры, и тогда снова подскакивала радиация. Где-то по дороге за машиной увязалась стая огромных диких собак. Они лаяли, выли, преследуя автомобили, пытаясь ухватить зубами шины. Наконец отстали. Гора слева с громовыми раскатами начала извергать клубы светлого дыма. Земля задрожала, стал падать пепел. От внезапно налетевших водяных шквалов двигатель трижды захлебывался и глох. Таннер запускал его и снова упорно двигался вперед по чавкающей и хлюпающей жиже. Потом он выбрался на сухую возвышенность, и там его обстреляли из винтовок какие-то люди, пытавшиеся перекрыть дорогу. Он ответил пулеметным огнем, швырнул гранату и проскочил мимо. Когда на небо взобралась густусклая луна, на машину стали пикировать крупные черные птицы, но вскоре и они отстали. Таннер вел автомобиль, пока снова не навалилась усталость. Тогда он поел и принял еще одну таблетку. Если б только Грег очнулся, его можно было бы развязать и посадить за руль. Таннер то и дело подергивал золотое кольцо в левом ухе, покусывал бороду и нервно чесался. Дважды останавливал машину и лез в туалет. Когда он проезжал по очередному мертвому городу, опять заморосило, словно опустилась пелена, холодная, мерцающая. Таннер остановился посреди дороги, едва не наехав на то, что он сначала принял за полос в небе. Очень уж неожиданно они появились. Это была паутина. Нити толщиной с руку были натянуты между двумя зданиями с обеих сторон улицы. Таннер включил фронтальный огнемет. Когда пламя поутихло, он увидел бесформенное создание, спускающееся откуда-то сверху. Гигантский паук, величиной с человека, спешил проверить свои сети. Таннер нацелил пусковую установку и пронзил его одной раскаленной добела ракетой. Паук задергался и повис на паутине. Таннер снова включил огнемет. Секунд 10 он поливал все огнем, а затем устремился вперед, стараясь забыть стоящую перед глазами картину. Далеко справа дымилась гора, но пепла почти не было. Сварив и выпив чашку кофе, Таннер на полной скорости понесся навстречу утру. Глава 8. Он застрял в грязи где-то в восточной Пенсильвании и ругался, на чем свет стоит. Солнце поднялось к зениту. Грег был очень бледен. Таннер закрыл воспаленные глаза и откинулся на спинку. Сил не оставалось. Он заснул. Его разбудил стук в дверцу машины. Руки сами собой потянулись к пульту управления огнем и кнопке выпуска крыльев, а глаза обшарили экраны. Таннер увидел пожилого мужчину и двух молодых парней. Они были вооружены, но стояли перед левым крылом. Их можно было перерезать пополам в одно мгновение. Таннер включил наружные динамики микрофон. «Чего вы хотите?» – спросил он натреснутым голосом. «Застряли?» – окрикнул его пожилой мужчина. «Вроде того». «У меня есть упряжка мулов. Может, вытащит? Но раньше завтрашнего утра их сюда не пригнать». «Отлично», – сказал Таннер. «Откуда вы?» «Из Лос-Анджелеса». Они удивленно зашептались. «Далеко же вы забрались, мистер?» «Будто я не знаю». «Послушайте, если вы серьезно насчет мулов, это просто здорово. Положение чрезвычайное». «А что стряслось?» «Слыхали о Бостоне?» «Ну?» «Там мор. Гибнут люди. Я везу лекарства, которые должны их спасти». Они снова зашептались. «Мы поможем вам. Пойдете с нами?» «Куда? И кто вы такие?» «Меня зовут Самуэль Поттер, а это мои сыновья Родерик и Калибан. Наша ферма милях в 6 отсюда». «Не подумайте, что я вам не верю», — сказал Таннер. «Просто я вообще никому не доверяю. Меня слишком часто палили, не хочется лишний раз рисковать». «Вы ведь наверняка можете стрелять изнутри». «Да». «Выходит, нам рискованно даже разговаривать с вами, и все же вам надо помочь. Мы многого лишимся, если бостонские торговцы перестанут приезжать в Олбани». «Подождите», — проговорил Таннер и вышел из машины. Пожилой мужчина первым протянул руку, и Таннер пожал руки ему и его сыновьям. «У вас здесь есть доктор?» «В поселке, милюх». 30-35 к северу. Мой напарник ранен. Таннер махнул в сторону машины. Сэм шагнул вперед и заглянул внутрь. А че он повязан, как сноб? Спятил. Пришлось его стукнуть. На всякий случай связал. Но теперь ему совсем худо. Мы смастерим носилки, и ребята отнесут его домой, а там пошлем кого-нибудь за доком. Вы и сами не бог весь, как выглядите. Спорю, что не откажетесь побриться, принять ванну и лечь в чистую постель. Паршиво я себя чувствую, признался Таннер. Давайте поскорее с этими носилками, не то понадобятся еще одни. Он привалился к бамперу и курил, пока сыновья Поттера рубили и очищали от веток тонкие деревца. Волнами накатывалась дурнота, веки налились свинцом. Ноги были словно ватные, шея гудела. Сигарета выскользнула из пальцев, и он откинулся на радиатор. Потом кто-то потряс его за плечо. «Все, — сказал Поттер. Мы развязали вашего друга и уложили на носилки. Будете запирать машину?» Таннер кивнул и едва не упал, но все же запер дверцы и побрел к группке ожидающих его людей. Они двинулись в путь. Таннер сперва пошатывался, но потом втянулся и шагал автоматически. Самуэль Поттер шел впереди и на минуту не умолкал. Может быть, для того, чтобы Таннер не заснул на ходу. «Идти недалеко, сынок. Как ты сказал твое имя?» «Черт!» – пробормотал Таннер. «Не понял». «Черт! Мое имя – Черт Таннер!» Сэм Поттер хохотнул. «Славное имечко! Если ничего не имеешь против, я представлю тебя жене и младшему как мистера Таннера, а?» «Валяйте!» – выдавил Таннер с чавканьем, вытаскивая ногу из трясины. «Да уж, как нам плохо-то будет без этих торговцев из Бостона!» «Надеюсь, ты поспеешь вовремя. Они привозят товары в Олбани и дважды в год устраивают ярмарку весной и осенью. У них есть все, что нам нужно. Иголки, нитки, перец, посуда, семена, оружие. Ну, все. А на ярмарках просто здорово. Да в здешних краях тебе всякий поможет». Они поднялись на возвышенность, и там стало сушь. «Отсюда, значит, уже нетрудно до Бостона добраться?» «Не скажи. Но я подсоблю с картой и растолкую, что к чему». «Карта у меня есть», — отозвался Таннер и спросил, кивнув на показавшуюся вдали ферму. «Ваша?» «Она. Уже совсем рядом. Идти теперь легче будет. Обопрись на мое плечо, если устал». «Ничего, обойдусь. Наглотался таблеток, чтобы не спать, а теперь навалилось. Совсем не в моготу». «Скоро отоспишься. А там пройдемся по твоей карте, я тебе покажу дорогу». «Хорошо», — пробормотал Таннер. В глазах потемнело, он положил руку на плечо Сэма и пошатнулся. Через целую вечность из тумана появился дом, затем дверь. Дверь распахнулась. Таннер почувствовал, что падает, и все поглотила тьма. Глава 9. Сон. Темнота. Отдаленные голоса. Снова темнота. Он лежал на чем-то мягком. Потом повернулся на другой бок и провалился во тьму. Когда, наконец, он очнулся и открыл глаза, в комнате было светло. Солнечные лучи врывались через окно и падали на лоскутное одеяло, которым он был накрыт. Таннер с кряхтением потянулся, яростно поскреб бороду и огляделся. Сине-красные коврики ручной работы на дощатом полу, кухонный шкаф с белой эмалированной мойкой, кое-где эмаль отлетела, и там чернили пятна, зеркало на стене и качалка возле окна, маленький столик с придвинутым стулом у другой стены. На столе книги, бумага, чернила и ручка. Над ним выцветшая картинка с водопадом. Таннер сел и обнаружил, что спал голый. Одежды нигде не было видно. Пока он раздумывал, звать кого-нибудь или нет, открылась дверь и вошел Сэм. Через руку была перекинута одежда Таннера, чистая и аккуратно выглаженная. В другой руке он держал его ботинки, и те сияли, как лунный свет на дожде. «Услыхал, как ты ворочаешься», — сказал Поттер. «Полегчало?» «Сравнения нет, спасибо. Мы приготовили ванну. Добавишь бодейку горячей и мойся сколько душе угодно. Сейчас ребята принесут мыло и полотенце». Таннер прикусил губу, но, не желая показаться хозяину неблагодарным, кивнул и выдавил улыбку. «Отлично. А там на полке вот бритва и ножницы». Он опять кивнул. Сэм положил одежду на качалку, рядом поставил ботинки и вышел из комнаты. Вскоре Родерик и Калибан внесли лохань, поставили ее на старые мешки. «Как вы себя чувствуете?» – спросил один из них. Таннер не знал, кто именно. Они были похожи на два долговязых пугала с белоснежными зубами. «Отлично», – ответил он. «Должно быть, есть хотите? Вы спали весь день, ночь и все утро». «Что с моим напарником?» – спросил Таннер. Другой парень покачал головой. «Плохо ему. Никак в себя не придет. Скоро будет док. Наш младший пошел за ним вчера вечером». Они повернулись, собираясь уходить, и первый добавил: «Как помоетесь, мама приготовит вам поесть, а мы тем временем попробуем вытащить машину. Пока будете заправляться, отец расскажет вам о дорогах». «Спасибо. Доброго вам утра». Дверь за ними закрылась. Таннер поднялся, подошел к зеркалу и придирчиво себя оглядел. «Ну хорошо, только один раз», – пробормотал он. Он вымыл лицо, подровнял бороду и подрезал волосы, а затем, скрипя зубами, опустился в лохань, намылился и стал тереться мочалкой. Вода почернела. Он с плеском вылез, вытерся и оделся. Таннер улыбнулся незнакомому темноглазому отражению в зеркале и закурил. Потом расчесал волосы. «Черт побери, да я красавец!» – хохотнул он и вышел на кухню. Сэм сидел за столом с чашкой кофе, а его невысокая полная жена в длинной серой юбке суетилась у плиты. Она обернулась, показав круглое краснощекое лицо. Каштановые с проседью волосы были собраны в тугой пучок. «Доброе утро!» – сказала она с улыбкой. «Доброе утро», – отозвался Таннер. «Боюсь, что я насвинячил в той комнате». «Ничего», – махнул рукой Сэм. «Давай, садись, будем тебя кормить». «Ребят, сказали о твоем друге?» Таннер кивнул. Когда женщина поставила перед Таннером чашку кофе, Сэм произнес: «Мою жену звать Сьюзен». Таннер опять кивнул. «Я тут карту твою взял. Она у тебя из куртки торчала. И вот у двери револьвер висит. Я на досуге мозгами проскинул и думаю, что лучше всего тебе ехать до Олбани. А там по старому шоссе номер 9. Оно неплохо сохранилось». Поттер разложил карту и стал показывать. «Это тебе не пикник, конечно, но самый верный и быстрый путь». «Завтрак», — объявила жена и отодвинула карту, чтобы поставить огромную тарелку с яичницей и беконом. Тут же на столе оказались масло, джемы, варенье, и Таннер набросился на еду, запивая кофе и слушая Сэма. Сэм рассказывал о бандах мотоциклистов, хозяйничающих между Бостоном и Олбани. Они накладывали руку на все, что могли, и поэтому торговцы возили товары целыми караванами с охраной. «Ну, с такой машиной тебе нечего бояться, да?» – спросил он. И Таннер ответил: «Надеюсь», не переставая жевать. Однако ему не давала покоя мысль, а не похожи ли они на его старую шайку. Только бы не это. Послышался шум, дверь распахнулась, и на кухню влетел мальчишка лет 10 или 12. За ним вошел мужчина с черным чемоданчиком. «Вот и мы, вот и мы!» – закричал мальчишка. Сэм встал и пожал мужчине руку, и Таннер рассудил, что ему тоже следует так поступить. Он вытер рот и сжал руку доктора. «Мой напарник вроде как свихнулся. Бросился на меня ни с того ни с сего. Я его оттолкнул, и он стукнулся головой о приборную доску». Доктору было лет 50. Лицо, изборожденное морщинами, усталые глаза. «Я вас провожу к нему», — сказал Сэм, и они вышли через дверь на другом конце кухни. Таннер снова сел и положил в рот последний кусочек жареного хлеба. Сьюзан подлила ему кофе, и он благодарно кивнул. «Меня зовут Джерри», — заявил мальчуган, усаживаясь на освобожденный отцом стул. «А ваше имя правда, черт?» «Тихо ты!» — прикрикнула мать. «Боюсь, что правда», — ответил Таннер. «И вы ехали через всю долину?» «Ага». «Ну и как?» «Плохо». «А чего вы видели?» «Летучих мышей. Здоровых, как эта кухня, да и побольше. Их там полно на той стороне Миссисипи». «И что вы делали?» «Стрелял, жег, давил». «А что еще видели?» «Чудовищ Хила, размером с амбар. Пыльных дьяволов, это, ну, такие бешеные воронки из ветра. Они засосали одну машину. Огненные горы, непроходимые заросли. Ехал сквозь бури. Ехал по таким местам, где земля как стекло, или где земля тряслась. Ехал вокруг больших радиоактивных кратеров. Вот бы мне так однажды». «Может, тебе и придется однажды». Таннер закончил есть и закурил сигарету. «Отличный завтрак», — сказал он. «Давно так не ел. Спасибо». Сьюзан улыбнулась. «Джерри, не приставай к человеку». «Не волнуйтесь, миссис. Все хорошо». «А что это у вас за кольцо на руке?» – спросил Джерри. «Вроде змеи». «Так и есть», – сказал Таннер. «Чистое серебро с красными стеклянными глазками. Оно досталось мне в одном местечке под названием Тихуана. На, держи». «Я не могу его взять», – выдавил мальчик и посмотрел на мать молящими глазами. Та покачала головой. Таннер заметил это и сказал: «Твои родители помогли мне, позвали доктора к моему товарищу, дали мне постели и накормили. Я уверен, что они не будут возражать, если я в знак благодарности подарю тебе кольцо». Джерри снова посмотрел на мать. Таннер кивнул, и тогда она тоже кивнула. Джерри присвистнул, вскочил и надел кольцо на палец. «Велико», — огорченно пожаловался он. «Сейчас мы его немножко сожмем. Эти спиральные кольца можно подогнать». Таннер сжал кольцо и дал мальчугану примерить. Оно все равно оказалось большим. Тогда он сжал его снова, и оно подошло. Джерри надел кольцо и хотел выбежать из кухни. «Подожди», — окликнула женщина. «Что надо сказать?» Он обернулся и крикнул: «Спасибо, черт!» «Мистер Таннер», — поправила мать. «Мистер Таннер», — повторил мальчик и с грохотом выскочил за дверь. «Вы очень добры», — произнесла женщина. Таннер пожал плечами. Он проглотил кофе и затушил окурок. Она дала ему новую чашку, и он закурил еще одну сигарету. Через некоторое время из комнаты вышли Сэм и доктор, и тут Таннер вдруг подумал, где же эта семья провела ночь. Сьюзан налила им всем кофе, и они сели за стол. «У вашего товарища сотрясение мозга», — сообщил доктор. «Без рентгена я не могу сказать, насколько серьезно его положение, а рентгена у меня нет. Все же перевозить его не советую». «Как долго?» — спросил Таннер. «Может быть, несколько дней, может быть, 2 недели. Я оставил кое-какие лекарства и все объяснил Сэму. Сэм говорит, что в Бостоне эпидемия, и вам надо спешить. Мой совет – езжайте один. Оставьте его у Поттеров, пусть окрепнет, и потом отправится с ними на весеннюю ярмарку в Олбани, а оттуда и до Бостона доберется». «Хорошо», – подумав, согласился Таннер. «Раз другого выхода нет». Они молча допили кофе. Посмотрев на вытащенный автомобиль, Таннер проговорил: «Что ж, пожалуй, поеду», — и кивнул Поттером. «Спасибо». Он открыл дверцу, сел за руль и завел мотор. Затем дважды ударил по клаксону и медленно отжал сцепление. На заднем экране махали вслед 3 мужчин. Таннер стиснул зубы и яростно надавил на акселератор. Фигурки прыгнули назад и скрылись из виду. Бурая земля поросла густой травой. Небо было нежно-розовым, и яркое солнце окрашивало день в серебристый цвет. Казалось, что эти места совсем не затронуты хаосом, царившим в остальной части долины. Таннер несся вперед и слушал музыку. Дважды он обгонял грузовики и приветственно сигналил, один раз ему ответили. Таннер ехал весь день и добрую часть ночи, пока, наконец, не достиг Олбани. Улицы были погружены во тьму, и только в отдельных зданиях светились огоньки. Он остановил машину перед мерцающей вывеской «Бар и гриль» и зашел внутрь. В маленьком душном помещении царил полумрак. Из джукбокса в углу раздавалась приглушенная музыка, совершенно незнакомые Таннеру мелодии. Пол был присыпан опилками. Он сел за стойку и запихнул магнум поглубже за пояс. Потом снял куртку и бросил ее на соседний табурет. Подошедшему мужчине в белом переднике он сказал: «Одну маленькую, пиво и бутерброд с ветчиной». Мужчина наклонил лысую голову и поставил перед Таннером стаканчик, который тут же наполнил, а затем налил из крана полную кружку пива. Таннер прокинул стаканчик и стал потягивать пиво. Бармен толкнул к нему тарелку с бутербродом, царапнул что-то на зеленом листке бумаги и подсунул ему под тарелку. Таннер откусил бутерброд и запил его пивом. Среди людей, шумных, как в любом другом баре, где он бывал, Таннер остановил внимание на пожилом мужчине с дружелюбным лицом и спросил: «Что нового в Бостоне?» Подбородок мужчины дернулся. «Ничего. Похоже, к концу недели закроются все наши магазины». «Какой сегодня день?» «Вторник». Таннер прикончил бутерброд и за пивом выкурил сигарету. Взглянул на счет, где была выведена сумма 0,85, кинул на стойку доллар и собрался уходить. Он сделал 2 шага, когда его окликнул бармен. «Эй, мистер!» Таннер повернулся. «Ну?» «Ты кого хочешь одурачить?» «Не понимаю». «Не понимаешь?» Бармен потряс долларом. «А это что?» Таннер взял бумажку и повертел перед глазами. «Вроде все нормально. Чего тебе не нравится?» «Это не деньги». «Мои деньги не годятся?» «Вот именно. В жизни не видал таких денег». «Так разуй глаза, прочитай, что там написано внизу». В комнате стало тихо. К ним подошел мужчина и протянул руку. «Дай-ка я взгляну, Билл». Бармен передал ему бумажку. Глаза подошедшего расширились. Выданный Национальным банком Калифорнии. Здесь они недействительны, заявил бармен. Лучших у меня нет. Таннер пожал плечами. Этой бумажкой можешь подтереться. Бостонские деньги у тебя есть? Никогда не был в Бостоне. А как же ты сюда попал? Приехал. Нечего дурака валять, парень. Ты где это украл? Возьмете деньги или нет, спросил Таннер. И не подумаю, отрезал бармен. Тогда катитесь к черту, бросил Таннер и пошел к двери. Он услышал за спиной быстрые шаги и резко повернулся. Перед ним стоял человек, только что рассматривающий деньги. Рука его была вытянута вперед. Правой рукой Таннер придерживал куртку, перекинутую через плечо. Он изо всех сил рванул ее вниз. Край куртки ударил мужчину по макушке, и тот упал. В комнате раздались крики. Несколько человек вскочили на ноги и бросились к нему. Таннер вытащил из-за пояса револьвер и криво улыбнулся. «Тихо, ребята», — процедил он, — «и они остановились». «Вы, может, и не поверите, если я скажу вам, что в Бостоне мор. Но это правда. А может, и поверите. Не знаю. И наверняка вы не поверите, если я скажу, что еду сюда через весь континент от самого Лос-Анджелеса и везу в машине сыворотку Хавкина. Но и это чистая правда. Отнесите этот доллар в бостонский банк, и там вам его разменяют. Теперь дальше. Мне пора двигать, и не вздумайте меня останавливать. Если вы сомневаетесь в моих словах, посмотрите, на чем я уеду. Вот все, что я хотел вам сказать. Пока. Таннер пятился до самой машины. Когда он завел двигатель и с ревом сорвался с места, на заднем экране появились высыпавшие из бара люди. Таннер засмеялся и посмотрел прямо в лицо мертвой луны. Глава 10. Олбани, Бостон. Пара сотен миль. Самый тяжелый участок пути пройден. Ужасы долины проклятий по большей части остались позади. Ночь. Она простиралась вокруг, обняв машину нежными темными крыльями. Звезды, казалось, сияли ярче, словно сама природа шептала ласково и ободряюще. «Все будет хорошо». Дорога змеилась среди холмов, поросших деревьями и высокой травой. Навстречу ехал грузовик, и Таннер притушил фары. Водитель грузовика сделал то же самое. Около полуночи он выехал на развилку и тут же оказался в перекрестии слепящих огней, вспыхнувших одновременно с двух сторон. Около 60 прожекторов поливали его светом слева и справа. Таннер вжал акселератор в пол и услышал, как где-то сзади взревели моторы. Он узнал этот звук. Мотоциклы. Они выскочили на дорогу и помчались следом. Они явно не знали, за кем гонятся. Таннер мог открыть огонь из пулеметов, мог затормозить и сжечь их огнеметом или закидать гранатами, и все же он не сделал ничего подобного. Ведь это он мог сидеть на головном мотоцикле и самозабвенно мчаться впереди своих людей, не думая ни о чем, кроме преследования. Таннером завладела какая-то странная грусть, тоска. И он отвел руку от пульта управления огнем. «Сперва попытайся уйти». Мотор ревел на полной мощности, и все-таки от мотоциклистов было не оторваться. Когда они начали стрелять, он понял, что придется ответить. Шальная пуля могла попасть в бензобак или пробить шину. Первые выстрелы, безусловно, просто предупреждение, но рисковать нельзя. Если бы они только знали. Динамик! Таннер стукнул по кнопке и схватил микрофон. «Эй, котятки! Кроме лекарств для Бостона у меня ничего нет. Лучше отстаньте от меня по-добру, по-здорову». Немедленно последовал выстрел. И тогда он открыл огонь из пулеметов. Одни падали, но другие продолжали стрелять. Тогда он стал кидать гранаты. Огонь стал тише, но не прекратился. Поэтому Таннер ударил по тормозам и повернул огнеметы. 15 секунд. И наступила тишина. Когда воздух очистился, он посмотрел на экраны. Они валялись по всей дороге. Рядом с перевернутыми разбитыми мотоциклами дымились тела. Некоторые были еще на ногах и держали винтовки. Таннер перестрелял их поодиночке. Он собирался отъезжать, когда заметил, что кто-то поднялся, сделал несколько неверных шагов и снова упал. Его рука застыла на рычаге передач. Это была девушка. Он раздумывал секунд пять, потом выпрыгнул из машины и побежал к ней. Одна фигурка зашевелилась и приподнялась на локте. Таннер дважды выстрелил и продолжал бежать, сжимая револьвер в руке. Девушка ползла к мужчине с простреленным лицом. Вокруг Таннера на дороге валялись тела, уже неподвижные или еще подергивающиеся. Всюду были кровь, почерневшая кожа в валом сиянии стоп-сигналов машины, стоны, завывание и вонь обгоревшего мяса. Когда Таннер подбежал к девушке, она стала проклинать его слабым голосом. В глазах ее стояли слезы. Все вокруг были мертвы или умирали, поэтому Таннер схватил девушку на руки и понес к машине. Он откинул спинку и опустил ее на пассажирское сиденье, убрав оружие подальше. Потом завел мотор и двинулся вперед. На заднем экране было видно, как две фигуры поднялись на ноги, но тут же рухнули. Это была высокая девушка с длинными грязными волосами, сильным подбородком и широким ртом. Под глазами синели круги. Правая сторона лица покраснела, словно от загара. Левая штанина была порвана и пропитана кровью. Таннер пришел к выводу, что девушку задело из огнемета, и она упала с мотоцикла. «Очухалась?» – спросил Таннер, когда судорожные всклипывания немного стихли. «А тебе что?» – резко ответила она, прижимая руку к щеке. Таннер пожал плечами. «Так. Ты убил почти всех наших. А что бы они сделали со мной?» «От тебя бы мокрого места не осталось, если бы не твоя поганая машина». «Она не моя, миролюбиво», – ответил Таннер. «Вообще-то она принадлежит государству Калифорнии». «Эта штука не могла приехать из Калифорнии». «Черт, из два, я сам ее привел». Девушка выпрямилась и стала растирать ногу. Таннер закурил. «Дашь мне сигарету?» Он протянул ей зажженную и закурил другую. Когда он передавал ей сигарету, она заметила татуировку. «Что это?» «Мое имя». «Черт?» «Черт». «Откуда такое?» «От моего старика». Они молча курили. Потом она заговорила: «Зачем ты поехал в долину?» «Потому что иначе бы меня не выпустили». «Откуда?» «Из места, где на окнах решетки». «Я сидел». «И тебя отпустили?» «Почему?» «Из-за эпидемии. Я везу сыворотку Хавкиным». «Ты черт Таннер». «Что?» «Твоя фамилия Таннер, да?» «Допустим. Откуда ты знаешь?» «Я слышала о тебе. Все думали, что ты погиб во время большого рейда». «Ошибались». «На что это было похоже?» «Понятия не имею. Я уже носил полосатый костюм, поэтому и жив остался». «Зачем ты меня подобрал?» «Не хотел смотреть, как загибается девушка». «Спасибо. У тебя найдется поесть?» «Еда там», — он показал на холодильник. «Как тебя зовут?» «Корнень». а полностью Корнелия. Хорошо, Корни. Когда поешь, расскажешь мне о дороге впереди. Она с жадностью набросилась на еду. Здесь куча всяких банд, так что приготовься. Готов, отозвался Тандер. Эти экраны показывают во всех направлениях? Угу. Дороги тут, в общем, нормальные. Скоро будет одна большая воронка, а за ней пара маленьких вулканов. Понял. Больше беспокоиться не о чем, кроме регентов, дьяволов, королей и любовников. Таннер кивнул. Много у них народу? Точно не знаю, но больше всех у королей. Сотни две. Твои как звались? Жеребцы. Что ты теперь собираешься делать? Что скажешь? Хорошо, Корни, я высажу тебя где захочешь. А может, поехать со мной в город? Решай, черт. Куда ты, туда и я. Голос у нее был хрипловатый, слова она произносила медленно, с ленцой. Штаны из грубой материи не скрывали длинных ног и тяжелых тугих бедер. Таннер облизал губы и перевел взгляд на экран. Поддержать ее немного... Внезапно дорога стала мокрой. На ней появились сотни рыб, и каждую секунду падали новые. Сверху раздались оглушительные раскаты, на севере разлилось голубое сияние. Машина оказалась в воде. Поток бил в капот и крышу, тушил экраны. Небо вновь почернело и родило тоскливый, душераздирающий вой. Вскоре ливень ослаб, но завывания продолжались. Через 15 минут они перешли в рев. Девушка смотрела на экран и изредка бросая взгляды на Таннера. «Что ты собираешься делать?» — наконец спросила она. «Уйти, если смогу». «Впереди, насколько видно, тьма. Вряд ли тебе это удастся». «Я тоже так думаю, но что остается?» «Укрыться?» «Если знаешь, где, покажи». «Есть одно местечко, мост, под который надо заехать». «Годится, свистни, когда его заметишь». Она стянула ботинки и потерла ноги. Таннер предложил ей сигарету. «Эй, Корни, я сейчас сообразил, справа от тебя аптечка». «Да, это». «Там наверняка найдется какая-нибудь мазь. Лицо-то горит, наверное». Корни достала тюбик, выдавила немного мази и втерла в кожу щек. Она чуть улыбнулась и положила тюбик на место. «Ну, полегче?» «Да, спасибо». Стали падать камни, голубое сияние ширилось, небо просветлело и запульсировало. «Что-то в последнее время бури участились». «Я слышала, будто ветры успокаиваются, мол, небо очищает себя». «Хорошо бы», — заметил Таннер. «Когда мы увидим его таким, как оно выглядело раньше, синим и с облаками. Знаешь, что такое облака? Такие беловатые рыхлые штуки, которые плавают в небе. От них, кроме дождя, ничего не бывает». «Да, знаю». «Видел их когда-нибудь в Л.А.?» «Нет». Поднялся туман, и Таннер был вынужден снизить скорость. По краям извивающихся, как змеи, темных полос появились желтые подтеки. По машине загромыхал камнепад. «Нам каюк!» – прошептала Корни. «Черт из два! Этот гроб рассчитан на не такое! Что там впереди?» «Мост!» – воскликнула она, подавшись вперед. «Вот он! Сворачивай с дороги налево и спускайся вниз! Там пересохшая река!» Начали срываться молнии, загорелось дерево, вместе с низвергающимися потоками воды продолжала падать рыба. Машина медленно сползла по жиже. Достигнув русла реки, Таннер повернул направо и въехал под мост. Полыхали молнии, в небе кружили каруселью вихри и постоянно гремело. Мост гудел от ударов камней. «Здесь мы в безопасности», — сказал Таннер и вырубил двигатель. «Дверцы заперты?» «Они запираются автоматически». Таннер выключил фары и зажег внутренний свет. «Хотел бы я угостить тебя чем-нибудь покрепче». «Ничего, я с удовольствием выпью кофе. Сейчас сделаем. Он сполоснул кофейник, наполнил его водой и поставил греться.